Глава 76. Страшная участь. Аврору я больше не видел, не видел и беглого негра. Но из разговоров сопровождавших меня людей я понял, что обоих должны были увезти в одной из оставшихся лодок и что высадят их где-то в другом месте. Понял я также, что несчастного негра ждало страшное наказание, которого он так боялся. Ему отрубят правую руку. Как ни горько мне было это узнать, еще тяжелее было выслушивать их грубые шутки. Я даже не могу повторить те оскорбления, которыми они осыпали меня и мою возлюбленную. Но я не пытался защищать ни ее, ни себя. Я не отвечал им. Я сидел молча, устремив мрачный взгляд на воду, и почувствовал даже какое-то облегчение, когда пирога снова поплыла среди поднимавшихся из воды стволов кипарисов, и темная тень их скрыла мое лицо от посторонних взглядов. Меня везли к поваленному дереву. Подъезжая, я увидел на берегу толпу людей, и среди них свирепого рафьена с обмотанной кровавой тряпкой рукой, висевшей на перевязи, который служил красный шейный платок. Как ни в чем не бывало, стоял он вместе с остальными. «Слава Богу! Я не убил его!» — мысленно воскликнул я. «Хоть за это не придется быть в ответе!» К тому времени подоспели остальные ялики и пироги, за исключением лодки с беглым негром и Авророй, и все высадились. На берегу собралось человек 30 или 40 взрослых мужчин и подростков. Большинство были вооружены пистолетами или винчестерами и на фоне темной зелени леса представляли довольно живописную группу. Но в ту минуту я не склонен был любоваться картинами такого рода. Меня высадили, и под надзором двух вооруженных конвоиров, из которых один шагал впереди, а другой сзади, повели куда-то. Толпа повалила за нами. Кто забежал вперед, кто отстал, а мальчишки и кое-кто из мужчин шли рядом и глумились надо мной. Я не стерпел бы подобного издевательства, но понимал, что, дав волю своему гневу, ничего этим не достигну, разве только доставлю лишнее удовольствие моим мучителям. Поэтому я упорно молчал и старался глядеть в сторону или в землю. Мы шли быстро, насколько позволял густой кустарник, через который приходилось продираться окружавшей меня толпе, и я был рад этому. Я полагал, что меня ведут к какому-нибудь должностному лицу или мировому судье, как их здесь обычно называют. Во всяком случае, под стражей закона и его блюстителей я буду огражден от издевательств и оскорблений, которые градом сыпались на меня со всех сторон. Единственное, чего мне не пришлось испытать, это побоев, хотя среди моего эскорта находились и такие, которые не прочь были пустить в ход кулаки. Но вот лес поредел, между стволами засинело небо, я решил, что мы каким-то ближним путем дошли до лесосеки. Но я ошибся, ибо несколько мгновений спустя мы выбрались на поляну. Снова эта поляна. Здесь шествие остановилось, и в ярком сиянии солнечных лучей мне представилась возможность разглядеть моих мучителей. С первого же взгляда я понял, что попал в руки разнузданного сброда. Тут был гайяр собственной персоной со своим надсмотрщиком, работорговцем и негодяем Ларкином. С ними пришли человек 5 или 6 креолов-французов, из собственников победнее, владельцы 2-3 ткацких станков и мелкие плантаторы. В остальном же здесь собрались самые подонки Бринджерса, пьяные лодочники, которых я часто видел ораторствующими у бакалейной лавочки, местные буяны и отъявленные головорезы. И ни одного маломальски уважаемого землевладельца, ни одного уважаемого человека. Но почему мы остановились на поляне? Я торопился поскорее попасть к судье и возмутился задержкой. «Почему мы стали здесь?» — раздраженно осведомился я. «Потише, мистер! Больно уж ты прыток!» — ответили мне из толпы. «Не торопись, скоро все узнаешь». «Я протестую и требую, чтобы меня немедленно отвели к судье», — продолжал я возмущенно. «Не бойся, отведут. Идти недалеко, судья-то он здесь». «Кто? Где?» — спросил я, оглядываясь и полагая, что судья в самом деле находится в толпе. Я слышал о дровосеках, исправляющих должность мировых судей, даже сам встречался с одним таким судьей, и теперь, обводя взглядом грубые лица, надеялся найти среди них представителей закона. «Где же судья?» — повторил я. «Тут-тут, не беспокойся», — ответил один. «Где судья?» — гаркнул другой. «Судья! Куда ты запропастился? Судья!» — закричал третий, словно обращаясь к кому-то в толпе. «Валяй сюда, ваша милость! Прошу покорно, тут вас желают видеть!» Сначала я думал, что он говорит всерьез, и что в толпе действительно стоит судья. Единственное, что меня поразило, — это слишком вольное обращение с представителем закона. Но мое заблуждение длилось недолго, ибо в то же мгновение ко мне почти вплотную подскочил перевязанный и перепачканный тиной Рафьен и, пронзив меня взглядом своих злых, налитых кровью глаз, пригнулся к самому моему лицу и прошипел. «Неужто, пускаясь воровать негров, мистер никогда не слыхал о судье Линче?» Кровь застыла у меня в жилах. Только теперь я понял страшную правду. Меня собираются линчевать. Глава 77. Приговор судьи Линча. У меня и раньше мелькало подобное подозрение. Я вспомнил, как мне крикнули с лодки. «Вы ответите нам! Мы здесь закон!» Я слышал какие-то загадочные обрывки фраз, пока мы шли лесом. А когда мы выбрались на поляну, обратил внимание на то, что все обогнавшие нас чего-то ждали, но я не мог понять причины этой остановки. Теперь я увидел, что мужчины отошли в сторону и стали в круг. Их торжественный вид указывал на то, что они готовятся к какому-то важному делу. Возле меня остались одни только подростки да негры, ибо и негры участвовали в моей поимке. Рафьен же подошел ко мне, желая, очевидно, насладиться местью и помучить меня. Все это пробудило во мне страшные подозрения, которые были сначала только подозрениями. Я даже намеренно гнал прочь подобные мысли. Мне представлялось, что если я стану думать об этом, то непременно накликаю на себя беду. Но теперь это уже были не подозрения, это была уверенность. Они линчуют меня. Многозначительный и ехидный вопрос Рафьена о судье Линче был встречен дружным взрывом смеха собравшихся возле меня подростков. И Рафьен продолжал. «Нет, видно, ты не слышал о таком судье, ведь ты приезжий англичанин, и среди ваших париков такого нет. Он-то уж не станет тебя мариновать 20 лет под следствием. Нет, лопни мои глаза, живо рассудит, оглянуться не успеешь». Недовольствуясь словами, этот мерзавец сопровождал свою речь издевательскими ужимками и жестами к вящему удовольствию нетребовательной аудитории, которая буквально покатывалась со смеху. «Если бы меня не связали, я кинулся бы на него, но даже связанный и даже зная, с каким грубым человеком я имею дело, я не удержался от искушения и крикнул ему: «Ты не посмел бы так глумиться надо мной, негодяй, если б у меня не были скручены руки. А пока что не мне досталось, а тебе. На всю жизнь останешься калекой. Впрочем, что за беда, стрелок, ты все равно неважный». Слова мои привели Рафьена в ярость, тем более, что мальчишки принялись теперь хохотать уже над ним. Было бы несправедливо назвать их всех испорченными в конец. В их глазах я был аболиционистом, и по их понятиям просто воровал негров, а пример и прямое поощрение старших пробуждали в них самые темные инстинкты. Однако в основе своей Это были не злые ребята. Простые мальчуганы, выросшие в лесной глуши, они оценили смелость моего ответа и больше уже не насмехались надо мной. Иное дело Рафьен. Он разразился потоком ругательств и угроз и уже потянулся было, чтобы схватить меня здоровой рукой за горло, но тут его позвали на совет, и, помахав несколько раз кулаком перед моим носом и выругавшись на прощание, он оставил меня в покое. Несколько минут я провел в томительном ожидании. Я не знал ни того, что обсуждает толпа, ни того, что собираются со мной сделать. Одно только было мне ясно — к судье меня не поведут. Из долетавших до меня обрывков фраз, как, например, «выпороть его под лица», «обвалять в дегте и перьях», я понял, какое наказание меня ждет. Но, вслушавшись внимательно, я убедился, что очень многие из моих судей считают эту кару еще чересчур мягкой. Некоторые прямо утверждали, что за нарушение закона я должен поплатиться жизнью. На эту точку зрения стало большинство, и они призвали Рафьена себе на подмогу. Постепенно мною начал овладевать страх, вернее, ужас, который достиг предела, когда я увидел, как кольцо мужчин разомкнулось, и двое из них, взяв веревку, подошли к стераксовому дереву, росшему на краю поляны, и перекинули конец через толстый сук. Судебное разбирательство кончилось, теперь оставалось вынести приговор. Даже у судьи Линча была своя процедура. Когда веревку закрепили, один из мужчин, это был работорговец, подошел ко мне и в подражании судье огласил обвинение и приговор. Я нарушил закон, совершив два тягчайших преступления. Украл двух рабов и покушался на жизнь своего ближнего. Присяжные в числе 12 человек, рассмотрев обвинение, признали меня виновным и приговаривают меня к смерти через повешение. Он даже в точности повторил принятую в судопроизводстве формулу: «Меня повесят за шею, пока я не буду мертв». Мертв. Вы сочтете мой рассказ преувеличенным, даже невероятным. Вы подумаете, что я шучу. Вы не поверите, что подобное беззаконие может твориться в христианской, в цивилизованной стране. Вы решите, что люди эти просто хотели подшутить надо мной, и что у них и в мыслях не было меня вешать. Ваше право сомневаться, но клянусь, что таково действительно было их намерение. И тогда я был так же убежден в том, что они меня повесят, как теперь убежден в том, что остался жив. Хотите, верьте мне, хотите, нет. Но не забывайте, что я был бы не первой жертвой суда Линча. И, слушая приговор, я хорошо помнил это. А кроме того, передо мной были такие вещественные доказательства, как веревка, дерево и судьи, один вид которых мог бы убедить любого. Ни проблеска милосердия не отражалось на их лицах. Не знаю, что я говорил и что делал в эту страшную минуту. Помню только, что негодование пересиливало страх, что я возмущался, угрожал, слал им проклятие, а мои беспощадные судьи лишь смеялись в ответ. Приговор должен был быть с минуты на минуту приведен в исполнение, и меня уже потащили к дереву, как вдруг послышался топот копыт, и несколько мгновений спустя из леса выскочила группа всадников. Глава 78. В руках шерифа. Первое, что мне бросилось в глаза, было спокойное, решительное лицо скакавшего впереди Рейгарта, и сердце у меня затрепетало от радости. За ним ехал окружной шериф в сопровождении отряда добровольной полиции, десятка-полтора человек, среди которых были наиболее уважаемые местные землевладельцы. Они на всем скаку ворвались на лужайку, и эта спешка доказывала, что прибыли они сюда неспроста. Все они были вооружены винчестерами либо пистолетами. Да, сердце мое затрепетало от радости. Настоящий преступник, стоя у подножья виселицы, не обрадовался бы гонцу, принесшему ему весть о помиловании, больше, чем обрадовался я. В приехавших я сразу узнал друзей, на их лицах прочел свое спасение. Поэтому я немало не огорчился, когда шериф, спешившись, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, объявил, что арестовывают меня именем закона. Не огорчила меня ни резкость тона, ни даже грубоватый жест. Эта внешняя грубость была явно намеренной, и арест я принял с ликованием, либо он сохранял мне жизнь. Я понял, что спасен. Но то, что так обрадовало меня, отнюдь не пришлось по вкусу моим самозваным судьям, и они стали громко выражать свое недовольство. «Меня уже осудил суд присяжных из 12 свободных граждан», — кричали они. «Суд признал меня виновным в краже негров, двух негров. Когда меня хотели задержать, я оказал сопротивление, и малость продырявила одного человека. И поскольку вина моя доказана, нечего тут рассусоливать, вздернуть преступника на первом дереве, и все тут». Шериф ответил, что это незаконно, что нужно уважать правосудие, что если я совершил преступления, в которых меня обвиняют, то я буду наказан со всей строгостью закона, но что сперва меня нужно отвести к судье, где мне будет предъявлено обвинение по всей форме, и, наконец, выразил свое намерение доставить меня к мистеру Клейборну, здешнему мировому судье. Толпа начала громко пререкаться с отрядом шерифа, и нельзя сказать, чтобы этому высокому должностному лицу оказывали подобающее почтение. Некоторое время я даже опасался, как бы негодяи не настояли на своем. Но американский шериф мало похож на вялого джентльмена, обычно исправляющего эту должность в Англии. В 9 случаях из 10 это человек решительный и смелый, и шериф Хикмен, с которым пришлось столкнуться моим судьям, не составлял исключений из общего правила. Кроме того, на мое счастье, в наспех собранном моим другом Рейгартом отряде оказались люди такого же склада. Сам Рейгард, хотя и мирный человек, был известен своим хладнокровием и отвагой, а хозяин гостиницы и несколько сопровождавших шерифа-плантаторов славились как люди надежные, ревнители закона и справедливости. Вооруженные до зубов, они положили бы жизнь в защиту шерифа и его требований. Правда, численно их было меньше, но на их стороне был закон, и это давало им преимущество. В одном мне сильно повезло. Моих обвинителей недолюбливали. Хотя Гояр, как уже говорилось раньше, всячески старался создать себе репутацию человека высоконравственного, он не пользовался уважением окрестных плантаторов, особенно плантаторов американского происхождения. Кроме того, все понимали, что главных крикунов тайно подбил против меня адвокат. Что касается Рафьена, которого я ранил, то участники моей поимки слышали выстрел его винчестера и знали, что стрелял первым он. В спокойную минуту они признали бы за мной законное право защищаться, во всяком случае, по отношению к этому субъекту. Однако, если бы обстоятельства сложились иначе, если бы оба негра были украдены у всеми уважаемого землевладельца Аньомсье Доминика Гояра, если бы Рафьен был человеком достойным, а не жалким пропойцей и бродягом, и если бы присутствующие сразу не почувствовали, что здесь речь идет не о простой краже, тогда дело могло обернуться для меня плохо, несмотря на вмешательство шерифа и его отряда. Но и тут не обошлось без длительной гневной перебранки. И та, и другая сторона орала, грозила друг другу кулаками, защелкали даже взводимые курки винчестеров и пистолетов. Но храбрый шериф не дрогнул. Рейгард держался весьма мужественно. Хозяин гостиницы и несколько молодых плантаторов выказали должную отвагу. И закон восторжествовал. Да, волею судеб и благодаря вмешательству десятка благородных людей закон восторжествовал, иначе мне ни за что не уйти бы живым с этой поляны. Судья Линч вынужден был отступить перед судьей Клейборном, и жестокий приговор первого был на время отменен. Одержавший победу шериф и его отряд окружили меня, и мы тронулись в путь. Но хотя мои кровожадные судьи уступили, они могли еще передумать и попытаться вырвать меня из рук правосудия. Поэтому шериф велел дать мне лошадь и сам ехал рядом со мной, а с другой стороны меня охранял его испытанный помощник. Рейгард и плантаторы старались держаться поближе к нам, а кричащая и ругающаяся толпа замыкала шествие, кто на лошадях, а кто и просто пешком. В таком порядке мы проследовали через лес и поле, спустились по дороге, ведущей в Бринджерс, и, наконец, прибыли в резиденцию сквайра Клейборна, мирового судьи округа. К дому его примыкала большая комната, где сквайр имел обыкновение отправлять правосудие. Этот судебный зал сообщался с домом простой дверью, и кроме двух-трех скамеек, достоящей в углу невысокой кафедры, ничто не указывало на его назначение. За этой кафедрой судья улаживал мелкие ссоры, снимал за четверть доллара показания под присягой и вершил прочие гражданские дела. Но чаще всего его судейская деятельность сводилась к тому, чтобы назначать строптивому негру соответствующее количество плетей по жалобе совестливого хозяина, ибо несчастный раб хотя бы теоретически находился под защитой закона. В эту-то комнату и ввел меня шериф и его помощники. Толпа ввалилась за нами, и скоро там яблоку негде было упасть.